Черная тайна. Спустя 4 часа, обкусывая сосульки из бород, с трудом двигаясь в тяжелых шубах, гости спешились у царского дворца в Александровой слободе. Иван Васильевич, за всю дорогу не проронивший ни единого слова, ни разу не ответивший на приветствие, подозвал Никиту Мелентьева и Малюту Скуратова. Он что-то буркнул им и заксалапил в свои покои, вкусить венца и вздремнуть после дороги. Мелентьев же засуетился, приказал: «Бегом, 10-2 мужиков на пруд, полонье пробивать!» Толпа любопытных, собравшаяся на берегах, наблюдала за работой и рассуждала. Не иначе, как сам государь пожелал рыбку свежую к столу выловить. Вон и креслицы ему служивые тащат, на лед ставят. Дай бог здоровья Ивану Васильевичу, добрый он у нас. Не то что в чужеземных странах короли нехристи, а наш, сказывают, сегодня прикажет угощение в честь своей свадьбы посадским выставить. Рыба для закуски. Другие возражали. Было б чего выпить, а закуска лишняя. Можно из дома чё своё принести. Огурец солёный, аль капустки. Тем временем обнажилась ото льда тёмная тяжёлая вода. Ратные люди, помахивая копьями и бердышами, не допускали на лёд любопытных. А тех прибывало всё более и более. Из окрестных сёл и деревень тащились. Чего, мол, ещё учудил государь-батюшка? Мороз крепчал, но никто не расходился. Солнце окрасилось кровавым цветом и потянулось к закату. Перламутровый горизонт начал темнеть. Вдруг широко распахнулись ворота дворца. Появился сопец с трубой, приложился, разрезав воздух резкими звуками. Стаи ворон всполошно поднялись в небо. И тут показался в богатом убранстве, прижимая кривоватыми ногами сытые бока жеребца, сам Иоанн Васильевич. В нескольких сажениках сзади каура и кобылка, понуро опустив голову, тащила легкие пошивни. Народ ахнул. «Кто? Кто в пошивнях? Да еще нагишом!» Действительно, в пошивнях навзничь лежала, раздетая догола, царица Мария. Ее запястья были вервием приторочены к облучку, отчего создавалось впечатление, что Мария распята. Видать, ее давно держали на морозе, ибо тело сделало совсем белым, словно фарфором. За пошивнями двигались стражники. Жуткая процессия остановилась на берегу. Стремянный Никита помог государю слезть жеребца и под локоть повел к креслу. Народ увидал, что по щекам Марии стекают, медленно застывая слезы, а губы шепчут отходную молитву. На ее лице был написан немой вопрос: «За что?» И этот вопрос ропотом повторился в толпе: «За что казнит? Зачем лютует царь?» И народ вдруг двинулся вперед, словно желая отбить беззащитную жертву. Но стражники грозно ощетинились копьями, кому-то бердышом полоснули по лицу, кровью брызнули на снег, зашибли до смерти, и толпу покорно откатила назад, она стихла. Иоанн Васильевич, опасливо косясь на толпу, дал торопливый знак Скуратову: «Начинай!» Тот вышел вперед и обратился к толпе. «Православные! Все узрите, как наш православный государь карает изменников, не щадя никого! Долгорукие хитростью обманули государя, повенчали его на княжне Марии, а Мария-то еще до венца потеряла свое девство, слюбилась с кем-то, и о том государю ведомо не было, и что много говорить!» Государь, будучи безмерно добр, решил с изменницей поступить по-христиански, все простить ей и отдать ее на волю Божью. Врет все, злый день, — роптали смельчаки из толпы. Историк свидетельствует. После этих слов Малюта подошел к пошивням, достал нож и уколол запряженную в них лошадь в круп. Лошадь сделала скачок. К ней подбежали опричники и стали осыпать ее ударами. Испуганное животное бросилось вперед, не разбирая дороги. Через несколько секунд раздался всплеск, полетели брызги, и лошадь вместе с пошивнями и царицей погрузилась в ледяную воду. Зрители невольно ахнули, затем наступило глубокое молчание. Все как зачарованные глядели на поверхность пруда, где расходились широкие круги и поднимались пузыри. Наконец вода успокоилась и снова приняла вид зеркальной глади. Иоанн Васильевич перекрестился и облегченно вздохнул. — Стало быть, такова воля Божья! — помолчал, добавил. — Эш, много мечтала о себе. — Бесовская сковородка! — угодливо добавил Никита Милентьев. — Своей злохитростью тебя, свет батюшку, опечаловала. Пойдем, благодетели, яства вкушать, а мы, как ты приказывал, девок посадских, самых лучших, согнали во дворец. Пугая обывателей, всю ночь из окон дворца неслись громкие пьяные крики да девичий визг. Эпилог. Расправившись с Марией, Иоанн Васильевич принялся за княжича Петра. Для начала он выдрал у него передние зубы, лениво позевывая, вопрошал. — Так кто погубил княжну? Петр плевался кровью, с ненавистью глядел на царя. — Ты и есть ее погубитель. Скажи, государь, какой ты ей муж? Ободран, зело пропит. Одумайся, в ад ведь пойдешь. Всех ты мучишь, духу лукавому поклоняешься. Пусть тебе малюта спрашивает, коли мне грубишь. Напускал на себя смиренство, государь. Скуратов подвесил княжича на дыбу, выворотил члены. Тот непреклонно стеная вопил. Государь! «Погубитель сестры, а ты собачье отродье, дьявола сын!» Иоанн Васильевич вдруг всех поразил, приказав, «Отпусти, малюта, княжича! Он не ответчик за сестру!» Малюта, однако, ослушался. Жаждая крови, он отправился в застенок и перерезал княжичу горло. Тем временем тучи сгустились над головою Никиты Милентьева.